Донька у нас помирала, а Пелюгин подводы не давал, чтобы в больницу ее свести. «Как же он теперь там будет, Мишенька?» — всхлипывала Катя. «Варьё же одно там, спортит его». «Не поддастся. Он на суде-то открылся. Больше, чем за всю жизнь», — сказал дед Андрон с такой серьезностью, будто Мишуха был ему ровесником, и бок о бок они прожили целый век. «Как открылся? Чем?» — подняла Катя измученные мокрые глаза. «Так передайте, — говорит Катя, — что все я вынесу, и ничего со мной не случится. А скоро, мол...» На этом месте кузнец Макеев неловко кашлянул, зажал рот черной опуганной пыли и железной окаленной ладонью, покачнулся, переступив с ноги на ногу, половицы под ним скрипнули. И этот кашель, этот скрип будто смутили деда Андрона. Он почему-то заюлил глазами, растерянно выронил еще три слова. Скоро того, мол, темные зрачки Катиных глаз дрогнули. Она требовательно спросила: «Чего того? И чего скоро? Ну?» «Так скоро, мол, — сказал Мишка, — батя с войны придет, и дядя Степан», — вытягивал из себя слова дед Андрон, стараясь не глядеть на нее. «А там, — говорит, — и я отсижу и вернусь». «Скоро», — выдохнула Катя. «Да, Катерина, война-то к концу катит. Не слухаешь по радио, что ли?» — воскликнул дед Андрон, строго, будто уличая и осуждая Катю за незнание важных и очевидных вещей. «Наши-то вон уж куда зашли, за какие рубежи. И в полячью землю, и в эту, как ее?» «В румынскую», — подсказал кузнец. «Ага, ага», — кивнул старик белой головой. «И в других местах, во многих, на край нашего государства немцы отогнали». «Вот», — сказал Мишка, — «соберемся все и заживем». Но чем воодушевленнее говорил старик, тем все отчетливее слышала Катя в его словах какую-то фальшь. Все более в груди ее что-то каменело. Вопросительно сдвинув брови, она повернулась к кузнецу. И тот тоже задергал глазами, пытаясь куда-нибудь деть их, да было некуда, и он промолвил: «Все так, Катерина. А покуда вы, Катерина, уж как-нибудь. Я вот зарок дал насчет самогонки-то проклятой». «А чего мне твой зарок?» «А ну, конечно, тебе-то что?» Кузнец опять потоптался на скрипучих половицах и непонятно к чему прибавил. «Мишуха-то был уже работник, а теперь четыре рта на тебя одну». И он кивнул на забившихся во все углы ребятишек. «А что на трудодни-то дают? Ничего не дают». Кате тяжело, будто ноги перестали ее держать, опустилась на крашенную синей краской табуретку, уронила на колени руки. День закатывался, низкое солнце еще доставало до окошек, жидкие лучи обливали ее худые плечи, обтянутые поблекшей косточкой. Так она сидела долго недвижимо. И недвижимо стояли перед ней два человека, старый Андрон и хромоногий кузнец Макеев. И притаившиеся в разных углах дети не шевелились, замерли. В избе стояло и стояло мертвое безмолвие. Гасли и без того тусклые солнечные лучи, падавшие через холодные окошки. В избе становилось все глуше, а Катины плечи торчали еще сиротливее. «Что это вы от меня скрываете?» — вдруг спросила она, тяжко поднимаясь. Голос ее был еле слышен. «Господь с тобой, да ты чего? Чего?» — взмахнул старик костлявой рукой. «Я же чую, что еще стряслось, говорите!» — наступала на них Катя, сжав кулаки. А старик и кузнец спятились. «Добивайте уж сразу! Сразу!» Со страху заплакала в углу Зойка. Девятилетний Захар Тихомилов, самый старший, теперь шагнул к ней, дернул за косицу, и она покорно замолкла. «Взбесилась, что ли?» — грубо сказал кузнец, останавливаясь. «Детву-то чего зря пугаешь?» «Господь с тобой!» — еще раз повторил Андрон и оба они друг за другом торопливо вышли из избы, как из жаркой парной бани. «Поворот!» — выдохнул на крыльце Макеев. «Надо было тебе про это, что вот-вот с войны-то придут. Она же обратно и заподозрила, а в районе-то не велели нам ничего. Умолкни, без тебя тошно!» — сердито прервал его Андрон. «Взял бы да сам и говорил с ней, а то все сжался в стену, ровно девка на первой вечерке». На поздней улице Романовки никого не было. Дед Андрон и Макеев прошли несколько метров, будто враги, молчаливо не глядя друг на друга. А потом оба в раз остановились, услышав истошный крик. «Ироды! Не прощу!» Это кричала Федосья Пелюгина, мать Артемия. Она, одетая в вытертое плюшевое пальто, неряшливо замотанная в шерстяную домашнюю вязкий шаль, торопливо бежала по переулку, на костыль не опиралась, а яростно колотила им, как палкой по мерзлой дороге. Подбежав, старуха оперлась обеими руками о костыль, повисла на нем и, шумно дыша некоторое время старческими своими глазами, молча жгла то того, то другого, словно дед Андрон да хромоногий кузнец и были самыми заклятыми ее врагами. «Чего разболталась старая корга?» произнес дед Андрон таким тоном, будто сам-то был молод. «Чего тебе еще?» «А спросить? Это как? Всего 8 годов за зверское убийство, а? И то не того, а председателя колхоза порешил сопливец. Не прощу, в район сама поеду». «А ступай, ступай», вроде даже искренне поддержал ее кузнец. «Артемушке орден был даден на войне, за зря что ли?» Из переулка в жакетке нараспашку выскочила Лидия, вдова Пелюгина, а за ней сын Пашка. «Мама, ну что ты себя расстравляешь?» — подбежав, закричала Лидия. «Идемте, мороз-то какой!»